Добра не будет, взгляд рождает вздох, ответный вздох надежды и желания. Потом Меркурий, безработный бог, за медной скудой ей несет послание. Потом сошлись, потом застал врасплох отец или муж, проведав где свидание. Крик, шум, побег, и вот в любви тропа, разбитые сердца и черепа.